Как мы все знаем, две основные студии Мейман часто учатся и отдают дань уважения друг другу. Поэтому иногда символы очень похожи, это нормально. Морской король на Марв-студии Марвел на самом деле появился раньше, чем король морских коньков Сюй Цзинь-Цзян по соседству. А нет, появился Артур Карри. Он первый мутант, появившийся в комиксах, и первый супергерой, получивший прозвище «Маленький принц», контролируемый женой и 2 или 5 мальчиков. Конкретные дела. Почти затопленный Нью-Йорк, отомстили Ваканде, а Пантеры, старые враги и в основном конфликтовали с супергероями Мстителей. Он присоединился к секретной организации иллюминатов, а также укрылся в Таносе его любимые хобби – срывать неприятности и делать рогоносцы другим. Он принадлежит к типу персонажей, которые постоянно прыгают между супергероем и злодеем. С тех пор, как появилась Атлантида, может ли Ваканда быть далеко? Люк глубоко вздохнул, и все лицо этого мира начало обнажать верхушку айсберга. Он не нервничал, но с нетерпением ждал этого. Клуб адского пламени, Себастьян Шоу, Атлантида, Немор и Канг Завоеватель. Кажется, какое-то время он будет очень занят. Люк добавил несколько слов в свой блокнот. Имена. Я вижу, что свет в твоем офисе не выключен. Кто-то толкнул дверь офиса. Стук высоких каблуков становился все ближе и ближе. Не в это время с работы, молодой генерал-майор поставил стакан и обернулся. «Вы, не так ли?» Пришла бровь агент с вызовом. Совсем Алиса носом дернулась и сказала. «В офисе пахнут другие люди. Вы развлекаете проходящих людей. Может, и раньше, но теперь. Вы считаете, разве это не мой гость?» Люк поставил стакан. На нем появилась его фирменная нежная улыбка. Увидев, что атмосфера была неправильной, женщина-агент подсознательно отступила назад, а затем почувствовала, что снова потеряла импульс. Вместо этого она подняла голову и встала, не желая уступать, глядя на риторику мистера генерала. «Я просто вошел и посмотрел. Так как все в порядке, я уйду первым, как администратор Щайте». Картер был полон решимости сбежать из этого места. Служебный роман всегда был табу на рабочем месте. Кроме того, Люк по-прежнему ее босс. Если кто-то узнает, то уже утихшие слухи хлынут и утонут. Картер не хочет быть вазой, которая полагается на то, что он переспит со своим боссом, а затем получит повышение. «Я почти закончил и собираюсь уйти с работы. Как насчет нас?» Люк оперся на стол, слегка постукивая пальцами. «Я слышал, что вы живете в квартире на бульваре на северо-западе. Это только в пути. А еще рано, я могу пойти к вам домой на чашку кофе. Вы не откажетесь, а?» Картер сжала губы. Она не хотела пригласить Люка к себе домой на кофе. «Судя по тому, что я знаю об этом человеке, к тому времени другой стороне определенно придется предъявить более необоснованные требования. Я помню, что есть еще некоторые незавершенные дела. Сегодня я буду работать сверхурочно». Картер попытался использовать этот эвфемистический способ, чтобы развеять другие мысли Люка. Она не могла избавиться от чувства гордости, когда думала о разочарованном лице собеседника. «Так ли это? Так как ты собираешься работать сверхурочно, это все еще рабочее время. Ты можешь приготовить мне чашку кофе?» Улыбка появилась на губах Люка. «Я не твоя секретарша», – пробормотал Картер, но был очень честен. Он на каблуках подошел к винному шкафу и достал вымытую кружку. «Между прочим, Пегги, я хочу выпить молотый вручную кофе. Растворимый вкус немного непривычный». Люк сел в кресло и позвал женщину-агента. «Только мгновение», — сухо ответил Картер. «Держа чашку дымящегося кофе, снова поставьте ее на стол. Ничего страшного, я продолжу работать сверхурочно». Картер избегал взгляда Люка. После последнего танца они оба сходили с ума той ночью. Оглядываясь назад, женщины-агенты покраснели. «Как насчет изменить место сверхурочной работы здесь?» Люк оперся локтями о стол, скрестил пальцы на подбородке и посмотрел на Картера агрессивным взглядом. Последний закусил губу и промолчал. Свет в офисе, казалось, немного потускнел, и летающая птица, закатив темные глаза, прошла мимо окна, наблюдая за ожесточенной борьбой двух млекопитающих внутри. Здание штаб-квартиры Щайтеа стояло тихо, вода на реке Потамак была бурной, а подводное течение было окутано небольшим водоворотом, текущим в темную ночь. Глава 94. Глава 94. Три лаборатории, разные проекты. Подземная часть Щайте, -3 этажа. Обычным детективам и гражданским лицам входить сюда запрещено, только Люк, командир, и мисс Картер, командир, имеют свободный доступ. Многие люди предполагают, что Щайте может проводить какое-то секретное исследование, но не совсем ясно, что это такое. Фактически, это лаборатория, где команда проекта под руководством Боливара участвовала в картировании мутантных генов. Используя это как оправдание, Люк также подал заявку на экспериментальное финансирование в бюджетный комитет Конгресса. «Я должен сказать, что шерсть Конгресса действительно легко выдавить. Пусть он напишет несколько отчетов, отвезет Боливара в Белый дом и прочтет несколько лекций о мутантах. Тогда вы сможете обмануть миллионы долларов, что более выгодно, чем ограбление банка. С другой стороны, гангстеры ФБР и ЦРУ могут только молча сопоставлять лимоны. Это также мошеннические фонды. Они должны поймать группу шпионов и предоставить достаточно веские доказательства, чтобы защитить угрозу Советского Союза. В конце концов, у него может не получиться произвести впечатление на президента и заставить другую сторону выделить средства для заработка. Это действительно лучше, чем люди, такие злые. Неудивительно, что Ник Фьюри так любит растрачивать государственные средства. Так легко получить деньги. Тот, кто их тратит, не тот, подумал Люк. Когда появляются атланты, они могут попросить Белый дом обмануть определенную сумму денег. Тогда что за гидра, не люди? Тогда вам не нужно ждать, пока установится Скайнет, вы можете стать самым богатым. Конечно, быть директором Аегис перспективнее, чем министром обороны. Страйк, тебе должно понравиться это место. Люк поднялся на лифте и спустился вниз. Уильям Страйкер, который в будущем станет мясником мутантов, может быть не так хорош, как научно-исследовательский ум Боливара и мощная боевая мощь Виктора, саблезубого тигра. Но даже у туалетной бумаги есть свои применения. Люк считает, что Страйкер и Боливар, учителя и ученики, обязательно столкнутся с разными искрами вдохновения. «Генерал, вы изучаете этих монстров?» Страйкер вспомнил сцену насилия, когда Люк ударил саблезубого тигра Виктора в камере учебного лагеря. Травма последнего была явно чрезвычайно серьезной, но через короткое время он поправился самостоятельно, даже не обращаясь за медицинской помощью. «Их называют мутантами», — поправил Люк. «Обрати внимание на имя, иначе я не могу гарантировать, что тебя не разорвут на куски какие-нибудь вспыльчивые мутанты». Беззвучно кивнул Страйк и записал слово «мутант». Он прошел всю дорогу и увидел спешащих исследователей в белых халатах. «Чем больше заходишь внутрь, тем тише атмосфера. Генерал, доктор Тислак находится в лаборатории 3. Ответственный сотрудник наклонился вперед. В последнее время весь институт копирует сыворотку пиявки, работая сверхурочно в течение нескольких дней. Люк кивнул, давая понять. Найдя саблезубого тигра Виктора, он собрал фрагменты генов 5 мутантов и выполнил главную задачу – открытие 3-го лагеря. Сыворотка пиявки, которая может подавлять способности мутанта, это награда. Не только это, но и обновлены основные задачи следующего этапа. Основная задача – возвышение 3-го лагеря, возвращение легиона, требования. Станьте лидером любого лагеря мутантов. 4-10. Награда. Очки Кларка Кента. Это значит, что в будущем ты сможешь превратиться в высокого и сильного солнечного репортера. Когда Люк увидел эту награду, он сказал, что ему не нужно притворяться, и он не заинтересован в подаче заявки на Цларион Дейлы. Это доктор Тислак. Он отвечает за всю работу в 3-й лаборатории и является вашим начальником. Страйкер подошел к 3-й лаборатории с любопытным лицом. Люк указал, что он в ярости. Боливар, не смотри сейчас на его плохой характер, на самом деле он очень мягкий человек наедине. Страйкер посмотрел на ученого-гнома и услышал фразу, которую мама провоцирует Фака, думая, что это неубедительно. Теперь вы понимаете информацию о мутантах в лаборатории 3, и вы присоединитесь к программе X-оружия позже. После договоренности о Страйкере Люк подошел к Боливару и с улыбкой спросил, что достойно вас. Разозлился, доктор Тислак, мама напортачила. Генерал, вы здесь. Боливар обнаружил, что его накрывает высокая фигура, быстро повернул голову и спокойно сказал, я не могу помочь этой кучке идиотов. Общайтесь с ними нормально, точно так же, как люди не могут разговаривать с гориллой в зоопарке. Злобный язык ученого-гнома иногда можно сравнить с будущим железным человеком. Люк мог только махнуть рукой, чтобы те исследователи, которые закончили престижные университеты, ушли, избегая новых душераздирающих словесных оскорблений. На каком этапе репликации сыворотки пиявки? Генерал, майор сменил тему, У гения будут невыносимые недостатки или проблемы. Например, у Говарда есть семейная традиция нарциссизма и высокомерия. В его глазах офицер по снабжению военного заказа ничем не отличается от шимпанзе в человеческом облике. То же самое и с Боливаром. Когда он обнаруживает, что исследователь под его рукой не может угнаться за своим собственным ритмом, он будет кричать и атаковать его на каждом шагу. Многих бедных новичков с хрупкими умственными способностями даже упрекали в том, что они сомневаются в своей жизни, и они горько плакали. «Почти готово», — уверенно поднял голову Боливар. От трехлетнего независимого ученого, не имеющего средств, инвесторов и личной лаборатории, до доктора Теслака, у которого теперь есть много исследователей, экспериментальное оборудование и офисные помещения. Он очень доволен своим нынешним лечением и жизнью. Сожалею только о том, что генерал-майор Кавилл строго запрещает собственное вскрытие мутантов. Очень хорошо. Продолжаю усердно работать, мне нужно превратить его в оружие, сказал Люк, опустив голову. Морской король Немор также является мутантом, и сыворотка пиявки может представлять угрозу для противника. Побывав в лаборатории 3 и проверив работу Боливара, Люк повернулся и пошел в лабораторию 2. Это офис доктора Анимзала, ответственного за расшифровку древних документов брудеров-зергов и изучение крови Водина. В конце войны союзники вернули всех уцелевших солдат танкового класса. Согласно последующим наблюдениям, более половины из них могут дожить до 35 лет, а другая половина серьезно стареет, и, по оценкам, у них не будет даже продолжительности жизни от 3 до 4 лет. Такой серьезный уровень потребления развеял у военных идею массового производства. Причина, по которой Люк попросил доктора Зала потратить время на исследование, заключалась в основном в том, что кровь хранителя обладала способностью глубоко трансформировать клетки и увеличивать накопление и поглощение энергии. Что касается увеличения в других сферах, то на Супермена это мало влияет. Вдобавок этот товарищ Роджерс, класс линкора, по логике вещей, жизненный расход будет только серьезнее, чем уровень бака. Если вы сможете расшифровать все приемы брудеразергов, возможно, вы сможете найти решение. Пока нет никакой надежды, покачал головой доктор Зала. Первоначальное намерение брудерзергов по разработке этой технологии состояло в создании боевого оружия. Цикл выживания экспериментального тела для них не очень важен. Люк кивнул и попросил доктора Зала продолжить свои исследования. Затем я пошел в первую лабораторию, сайт Ховарда. Главный проект – извлечение бесконечной энергии кубика Рубика космоса. По этому поводу доктор Зала высказал множество идей. В конце концов, энергетическое оружие Гидра исходит от него. Кубик Рубика во Вселенной, кажется, исчерпал свою энергию и не реагирует ни на какие внешние раздражители. Увидев приближающегося Люка, Ховард был немного обеспокоен. Он перепробовал множество методов, но, к сожалению, все не удалось. Даже металлический инструмент, который раньше использовал доктор Зала для успешного извлечения неограниченной энергии, был бесполезен. Люк отвернулся с нечистой совестью, которая могла иметь какое-то отношение к нему. Когда я держал в руках кубик Рубика космос, я поглощал много энергии. Возможно, именно по этой причине пусть войдет в состояние неопределенного ожидания. Так что это еще за новое открытие? Люк выключил тему. Я начал думать о строительстве термоядерного реактора. Это новое открытие? Ховард почесал голову и сказал. Создайте кольцевую вакуумную камеру, намотайте катушку снаружи, а затем включите энергию. Это создаст огромное внутреннее пространство. Если я нагрею плазму до очень высокой температуры, я смогу добиться ядерного синтеза. Если это будет сделано, этого будет достаточно, чтобы разрешить будущий энергетический кризис. Затем вы продолжаете дозаправку, и когда вам это удастся, я могу сделать тебе подарок. Люк многозначительно улыбнулся. Он не ожидал, что у Ховарда появилась удивительная идея построить большой реактор АРК. Если удастся добиться сокращения, то железный человек может появиться раньше. Глава 95. Воссоединение братьев. Человеческие мешки с песком. Побывав в трех лабораториях, Люк вернулся к команде проекта мутантов в Боливаре. Разведывательная сеть Чайте еще не развернута, и для обнаружения и обучения элитных агентов требуются время и усилия. Как Джеймс Бонд, Итан Хант, Джейсон Бирн, Ян Шуаньин. Все они редкие элитные карты, и это нормально, что их нельзя будет вытянуть какое-то время. Что касается главного маринованного яйца, Люк специально его не искал. Низкопрофильную версию Ника Фьюри, которая еще не выросла, набирать не очень полезно. Так или иначе, эти сюжетные персонажи рано или поздно появятся. Ведь, как говорится, пронесшийся по проточной воде Железный Колсон, человек, чья линия волос становится все более опасной, является наставником деревни новичков на Marvel Studios, и он, конечно, не будет анонимным. Генерал, это Джеймс Хоулит, ответственный, указал на высокого, сильного мужчину с густой бородой. Внутри третьей лаборатории есть зона отдыха для мутантов. Не так давно военные нашли Росомаху, пропавшую без вести много дней назад. Другая сторона не знала, как добраться до страны Неонового острова, и слышала, что он чуть не получил в лоб атомную бомбу. Люк оживленно и энергично наблюдал за Росомахой. Я должен вздохнуть, что фактор самовосстановления действительно не обоснован. Росомаха была уничтожена высокой температурой и ударной волной атомной бомбы, оставив только скелет, который можно восстановить самостоятельно. Эффективность довольно высока, улыбнулся Люк. Как командующий союзными войсками на Юго-Западном Тихоокеанском театре, МакАртур отвечал за военную оккупацию Неонового островного государства после войны. Он слышал, что самый молодой генерал-майор в стране, Лу, искал пропавшего солдата. Другая партия была готова продать его лицо, отдала приказ, отрегулировала его силу и легко нашла Росомаху. Этот парень, высокий белый мужчина, невероятно ослепляет в стране Неоновых островов. Поздравляю, братья воссоединились. Люк вошел в зону отдыха. В дополнение к братьям Саблезубого Тигра и Росомахи здесь есть еще несколько мутантов. Щайте уделял им особое внимание, и после определенного периода расследования они связались с ними и задержали их. Однако есть очень мало мутантов, достойных быть завербованными. Это особая группа генетических мутаций, не всем доставляет удовольствие необыкновенные сверхспособности. Поскольку это генетическая эволюция, неизбежны примеры неудач. Мутанты также делятся на уровни, самый низкий уровень уровня Ипсилон, многие из которых являются типичными случаями эволюционной неудачи. Либо изменился цвет или внешний вид кожи, либо на ней имеются серьезные дефекты. Люк однажды увидел ребенка, похожего на ежа, и когда он был взволнован, на его коже появлялись пучки острых волосков. Откровенно говоря, эта способность влияет на жизнь, она бесполезна и не требует улучшения. Для этого ребенка это было похоже на искаженное проклятие. Поэтому он взял на себя инициативу стать экспериментатором сыворотки пиявки, желая избавиться от личности мутанта. Таких ситуаций много. Всегда есть несколько могущественных мутантов класса альфа, таких как профессор Лысый и Магнета, и мутантов класса омега с экстраординарными талантами, такие как девушка Феникс и Франклин. Все больше людей страдают от боли, вызванной генетическими мутациями. С их точки зрения, мутанты – это проклятая болезнь, а не дар небес. Согласно анализу данных, полученных Боливаром, 20% мутантной популяции – это класс Эпсилон, не прошедший эволюцию. 50% – это класс Сдилта без серьезных дефектов, но со слабыми характеристиками. Количество альфа-уровней может составлять всего 10%. Что касается легендарного класса Омега, то это единственная золотая карта и появляется редко. Таким образом, Себастьян Шоу и Магнета пытаются создать королевство мутантов, и это мощный режим, который может править миром, что нелепо, потому что нет никакого способа исправить генетические дефекты самой мутантной группы, не говоря уже о нормальном воспроизводстве и приросте населения. Спасибо за то, что помог мне найти Джимми, генерал. Саблезубый Тигр назвал своего брата прозвищем, ведя себя как брат, и поблагодарил Люка. Росомаха, стоявший рядом с ним, был ошеломлен, задаваясь вопросом, не были ли проблемы с его ушами. Виктор, сварливый старик, мог сказать слово «спасибо» — это невероятно. «Я думал, ты скажешь, только мама возится с факом». Росомаха не мог не выплюнуть, и его брат Саблезубый Тигр прямо прижал его к животу. Тот прямо улыбнулся, стараясь быть послушным. Саблезубый Тигр Виктор сделал это, чтобы его не порезал ученый гном по имени Боливар. В наши дни этот проклятый гном всегда смотрит на себя нетерпеливыми глазами, как веселый, как будто размышляя, какая часть ножа должна быть лучше. Саблезубый Тигр Виктор вот-вот испугался психологической тени. Он не мог бить и бить, и не мог убежать. Ему приходилось каждый день терпеть заветные взгляды Боливара. «Я не могу прожить этот день, если бы Люка не было». Виктору Саблезубому Тигру обязательно пришлось бы найти своего брата Росомаху, чтобы пожаловаться на его боль. Саблезубый тигр, знаешь, как я живу сейчас, Росомаха, качая головой, йотпыга, саблезубый тигр, скоро ты узнаешь, Росомаха, Джеймс Хоулит, позволь мне увидеть твои способности. Люк взглянул на молодого дядю волка и не мог избавиться от жалости, когда увидел пару острых когтей. Росомаха без металла Эдельмана в теле, это немного неверно, так как вы оба здесь, давайте вместе, потренируемся. После нескольких случайных обменов Люк снял пальто и пошевелил мускулами и костями. За последние несколько дней, благодаря саблезубому тигру Виктору, который служил мешком с песком для тренировки рук, карта навыков похоронного звона мастер телосложения почти превратилась в мышечную память. Сражаться, сможете ли вы это сделать? Генерал, забудьте об этом. В любом случае, мы не ваши противники. Виктор, саблезубый тигр, прервал смерть своего брата. Он понял, что так называемый спарринг был просто целью перемещения человеческих мешков с песком. Даже если в организме есть факторы самовосстановления, травма восстановится. Но я не мазохист, мне нравится, когда меня бьет природа, нет необходимости испытывать этот плохой процесс жестокого избиения. Росомаха в шоке посмотрел на своего старшего брата, его глаза были полны недоверия. Это тот Виктор, которого я знаю. Что с ним случилось за это время? Как стать элегантным и покладистым? Когда возникла серия вопросов, у Росомахи возникли некоторые подозрения, что это не его сварливый брат, а другие. Тогда пусть Джеймс Хоулит будет первым. У всех мутантов здесь есть кодовые имена, так что ты можешь взять одно. Люк был слишком ленив, чтобы произнести свое имя напрямую, и сказал: «Как насчет Логана, отчество? Нет проблем, ты здесь босс, последнее слово за тобой». Глаза Росомахи потускнели, кивнув в знак согласия. Джеймс и Логан, имена его отца. Виктор, ты сейчас совсем не похож на крутого парня. Разве тебе не лучше бороться с такими вещами? Новое имя Росомаха засмеялось, а затем сказал: «Генерал, если я причиню тебе боль, я вы ограничены». Люк покачал головой и улыбнулся. «Нет, Логан, если честно, я давно не испытывал чувства травмы. Если вы позволите мне вернуться к нему, я буду очень счастлив. Напротив, генерал, я получаю травмы почти каждый день». Ухмыльнулся Росомаха Логан, все его тело показало немного дикости. Он не так жесток, как его старший брат саблезубый тигр, но и у него плохой характер. Я помню, когда профессор Чарльз и Магнета искали товарищей мутантов, они нашли Росомаху и представились, и они получили фразу «пошел нахуй». Позвольте двум лидерам лагеря мутантов вернуться безуспешно. Неудивительно, что Магнета однажды видел Росомаху и должен жестоко его избить. По оценкам, обид больше. Береги себя, Джимми. Саблезубый тигр Виктор похлопал своего брата по плечу и увещевал: когда ты обнаружишь, что не можешь сопротивляться, можешь попробовать насладиться этим чувством. Это не будет слишком больно, только на время. Слова старого брата Логан необъяснимо услышал. Затем он последовал за Люком в усиленную тренировочную комнату, сделанную из сплава, с большим пространством. Вскоре внутри раздался непрерывный рев. Глава 96. Код X. Оперативная группа. Виктор, угадай, как долго твой брат сможет продержаться? Спросил крепкий мужчина. Его зовут Фред, кодовое название Миатбалу. Он такой мощный, и у него потрясающая защита. Однажды он пытался отбивать снаряды, выпущенные танками. Помимо саблезубого тигра Виктора, этот парень также является одним из спарринг-партнеров. В основном виноват в том, что был побежден и практиковал бокс для Люка. Слова Джимми. 20 минут. Саблезубый тигр Виктор сложил руки на груди. Это был его первый результат. Он был жестоко выведен дьявольским генерал-майором на 20 минут, и он был почти истощен. Когда я вышел из тренировочного зала, мои ноги стали мягкими, как будто они упали. Я думаю, он протянет дольше тебя. Засмеялся мексиканец. Его зовут Джон, кодовое имя призрак. У него та же способность телепортации, что и у красного дьявола, но радиус действия намного меньше, чем у противника. Я тоже так думаю. Последней оратором была молодая девушка, Кайла, под кодовым именем Серебряная Лисица, которая может контролировать мысли других посредством физического контакта. Это группа мутантов, подходящий рекрут, которого недавно обнаружил Шиилд. Все они раскрыли свои личности, поэтому агенты легко могут их заметить. Из-за Шиилд, возглавляемого Люком, отношение к мутантам не такое грубое, как у Боливара Тислака или у Уильяма Страйкера. Он предпочитает использовать тактику мягкости, чтобы выглядеть добрым и добрым человеком. Если он не столкнется с сварливым братом, тогда он не сможет ничего сделать, чтобы говорить ерунду. Это сделано. Таким образом, эти мутанты, которые обладали особыми способностями и были одобрены Шиилд, не слишком сопротивлялись и успешно завершили набор. Конечно, это также связано с включением Боливара Лукой. Мутанты в 20 веке столкнулись с двумя кризисами. Один был использован Боливаром в качестве материала для исследования роботов-дозорных и арестован, а другой был использован Страйкером для исследования проекта Ха-оружие, который также был подвергнут крупномасштабным исследованиям. Преследование и резня. Мутанты, не получившие образования в капиталистическом обществе, еще не достигли уровня крайней враждебности к людям и военным. Саблезубый тигр Виктор был приглушен. Он не думал, что его брат может быть сильнее его самого. Когда дело доходит до убийства и сражений, очевидно, что вы лучше себя. Ха, Виктор, твой брат действительно упрямый парень. По окончании разминки Люк с удовлетворенным выражением лица вышел из тренировочной комнаты. Саблезубый тигр Виктор взглянул на время. 34 минуты. Черт возьми, я проиграл этому слабому парню Джимми. Саблезубый тигр, который был старым братом, был немного расстроен и взял на себя инициативу подать заявление о том, чтобы его избили. «Генерал, вы хотите продолжить? Я могу продержаться дольше». Освежился и выдохнул. Люк выглядит странно. Что происходит? Пристрастие к избиениям, вы были спарринг-партнером в течение недели, Виктор, вы уверены, что хотите продолжить? Спросил Люк. Да, для меня честь иметь возможность сражаться против тебя, генерал. Виктор, саблезубый тигр кивнул, как он мог проиграть тому парню Джимми. Вы должны проявить себя, неважно, если тебя побьют. Люк приподнял брови, гадая, не бил ли он саблезубого тигра, учитывая, что другая сторона была очень активна. Господин генерал, который только что закончил разминку, не годился для прямого отказа. Хорошо, я надеюсь, ты сможешь стать лучше. Люк повернулся и вошел в тренировочную комнату, за которой нетерпеливо последовал Виктор саблезубый тигр. Треск, грохот. Сильный звук проникает через тренировочную комнату с отличным звукоизоляционным эффектом снаружи. Остальные посмотрели друг на друга, и Миат Балу Фред закрыл глаза, показывая немного сочувствия. Послужив несколько раз мешком с песком, он вполне может представить трагический конец саблезубого тигра. Через 40 минут упражнение окончено. Люк был полон энергии и вышел. Для братьев-мутантов неплохо иметь возможность проявить половинную силу. В любом случае, если это не смертельная рана, такая как отрубание головы и раздавливание сердца, они могут быстро зажить. Хорошо, упражнение окончено. Люк хлопнул в ладоши, не обращая внимания на лежащих внутри саблезубого тигра и росомаху, откашлялся и сказал: «Узнай друг друга, меня зовут Люк, Люк Кавилл, тебе следует, вы все слышали об этом имени, в будущем вы можете называть меня сэром или генералом». Свободные и свободные мутанты встали вместе и внимательно слушали слова молодого генерал-майора. После того, как они были завербованы Шиилд, они много слышали о Люке. Противником изначально была знаменитость, звание Героя Войны, Сверхчеловек и т.д., как яркий нимб, чрезвычайно ослепляющий. В сочетании с личностью директора Эгиса и его чрезвычайно сильной личной силой люди просто не могут позволить себе провокацию. В конце концов, не каждый мутант так раздражителен, как Виктор Саблезубый Тигр. Существование мутантов для Шиилд не секрет. Говоря это, Люк обменял карту умения Константина, эксперт по мерцанию. Может быть, много людей думают, что вы уроды и инопланетяне, но это не так. Мутанты – это всего лишь ветвь человеческой эволюции. Вы ничем не отличаются от нас. Генная эволюция дала вам особые способности, не благодаря спрятаться или убежать. Это врожденная миссия. Присоединяйтесь к армии, служите стране и разумно используйте силу, которой вы обладаете. Это будущее мутантов. Способность Жаконга мерцать в сочетании с куриным супом из души, приготовленным Люком, легко делало этих молодых мутантов возбужденными и эмоциональными. По сравнению с античеловеческой теорией тирании Себастьяна Шоу, мир принадлежит к крайней теории мутантов, а величественная речь генерал-майора еще более трогательна. Однако последний не переоценивал свою преданность стране, но поставил Шиилд и себя самого в более важное положение. «Генерал, доктор Тислак потянет нас на разрез?» – спросил здоровяк Фред. «Это беспокойство будет у каждого мутанта. Почему вы хотите разрезать? Вы все драгоценные активы ЩАИТА, обучение, тренировки, ежедневное потребление. Эти затраты почти сопоставимы с расходами на несколько бомбардировщиков. Люк, казалось, нашел это смешным и спросил: неужели я потратил так много, еще денег, чтобы отправить вас к столу для препарирования? Фред почесал затылок и улыбнулся. Ответ господина генерал-майора вызвал у него облегчение, и он также почувствовал свою принадлежность к ШИЭЛД. «Генерал, мы все еще свободны?» – спросила девушка Кайла, подняв руку, как студентка. «Прости, нет», – покачал головой Люк. «Вы можете выходить на улицу и регулярно отдыхать. Даже если вы путешествуете по миру, это нормально. Но вы также принадлежите к ЩАИТА, от воли до тела. Все, у федерального правительства разные взгляды на мутантов. Некоторые люди думают, что вы уроды и бомбы замедленного действия. ЩАИТА обеспечивает вам защиту, чтобы избежать неприятностей, и вы должны соответственно просить вознаграждение. Выполняйте приказы и никогда не предавайте до пенсии. Это цена». Люк, в мягком тоне нет двусмысленности. Когда он должен быть твердым, он должен быть твердым, а когда должен быть мягким, он должен быть мягким. Это основное качество лидера. «Понятно, генерал». Кайла молча опустила руки. Люк бросил на девушку дополнительный взгляд не потому, что она была хорошенькой. Согласно информации ЩАИТА, у другой стороны есть сестра по имени Эмма Фрост, которая является белой королевой клуба адского пламени. Эта пара сестер похожа на саблезубого тигра и росомаху, и обе обладают схожими экстрасенсорными способностями. С сегодняшнего дня тебя назначили в оперативную группу под кодовым названием «Икс», торжественно сказал Люк. «Единственная задача – найти и выследить секретную организацию под названием «Клуб адского пламени». Глава 97. Глава 97. Добро пожаловать в «Клуб адского пламени». Остров Анна-Мария, на берегу моря. Немор, обнажив две крепкие руки, шел под зонтиком на доске для серфинга. Как Атланту, который может дышать под водой, он вообще не нуждается в этом. Но для того, чтобы выглядеть нормально и не привлекать внимание окружающих, Намар будет приносить доску для серфинга каждый раз, когда он выходит в море и притворяется серфером. «Мистер Ся, вы тоже здесь?» По сравнению с незнакомым и равнодушным человеком, которого мы встретили в прошлый раз, Немор проявил инициативу, чтобы поздороваться на этот раз. В наши дни он часто болтает с этим мужчиной средних лет, который утверждает, что он немецкий ученый. Мнения, которые время от времени высказывает другая сторона, всегда освежают Намора. Это похоже на потерянный корабль, внезапно увидевший из темного моря свет маяка. Прежде чем он осознал это, Немор считал Себастьяна Шоу своим наставником, с немного большим уважением в своем сердце. Теплое солнце Флориды – необычное явление для холодного и влажного Берлина. Себастьян снял солнцезащитные очки и дружески улыбнулся. Из-за политики высокого давления Третьего Рейха, здесь царит атмосфера напряжения, похожая на белый ужас. Все беспокоятся о том, станут ли они следующей жертвой преследования и расстрелов. Война – это действительно плохо. Ты прав, Немор. Немор, сидевший рядом с Себастьяном, отложил доску для серфинга и кивнул. Он также ненавидел войну. В прошлом союзники и державы Оси бросали мины и бомбили подводные лодки на Тихоокеанском поле битвы и в водах Атлантики, в результате чего Атлантида подвергалась преследованиям. Это как будто кто-то ссорится и ссорится у вашей двери каждый день. Если бы не консервативные, уединенные старые идеи Атлантиды и нежелание общаться с внешним миром, Намару определенно пришлось бы преподать этим людям урок. Что касается присоединения к союзным державам или державам Оси, это зависит от настроения. Мистер Ся, как вы думаете, необходимо ли сильному человеку скрываться? После глубокого общения в этот период Намар начал отпускать свою внутреннюю бдительность и довериться Себастьяну Ся. Среди них, конечно, есть психологические намеки, навязанные Белой Королевой Эммой. Есть и причины для собственного мнения Намара. Его отец был капитаном, и его путь в Антарктиду был заблокирован, поэтому он приказал морякам взорвать льдины, но он ранил принцессу Атлантиды и доставил ее на корабль для лечения. После этого в 8 часов идет история собачьей крови. Капитану казалось, что принцесса Атлантида такая невинная и неприхотливая, в отличие от тех американских девушек, которых он знал раньше. Принцесса Атлантида никогда не контактировала с внешним миром, почти ничего не знала о людях, и капитан легко ее схватил. Они влюбились в Гром и Гром, поженились и сделали все, что им требовалось. Однако король Атлантиды увидел, что его дочь не возвращалась несколько месяцев, думая, что что-то произошло, похищена или похищена людьми. «Отправьте армию прямо, найдите место позади и убейте всех, включая капитана». Через несколько месяцев вдова принцесса родила Намара. Это трагический опыт Marvel Studios Aquaman. Любые сходства приведены исключительно для справки. Когда появился Себастьян, он сыграл роль знающего и знающего наставника, и Намар был немедленно привлечен. Почему могущественные люди прячутся? Неужели лев прячется в стаде овец, чтобы выглядеть невинно, разве что для того, чтобы избежать охотников? Улыбнулся Себастьян, и столько дней промывания мозгов наконец сработали. Вверх. Прежде чем он вошел в контакт с Намаром, он узнал об Атлантиде через Гидру. Цвет кожи Немара отличается от цвета кожи обычного Атланта, что заставляет его страдать от дискриминации своего племени, и он считается низкоуровневым пришельцем. Чтобы защитить сына, принцессе пришлось увести Немар в трущобы, а позже она сбежала на Манхэттен. Пока король не состарился и не вспомнил, что у него еще есть внук, он вспоминал повзрослевшего Немара. После серии битв и битв за трон Немара наконец признали властелином четырех океанов и новым королем Атлантиды. Некоторые из этих новостей – это информация, которой располагает Гидра, а некоторые – информация, которую Эмма Белая Королева услышала, проникнув глубоко в сердце. Короче говоря, Атлантида только что завершила передачу власти. Старый король умирает, Намар добивается успеха. В стране по-прежнему много консервативных сил, пребывающих в состоянии хаоса. Немар, взошедший на престол, никогда не получал королевского образования. Он вырос в трущобах и в земном мире, и он также не понимал, как быть королем. Нама, ты помнишь мутантов, о которых я говорил раньше? У них есть множество особых способностей. Можно сказать, что они талантливые пионеры на пути эволюции. Себастьян сел и встал со стула. Он сказал слово за словом, но они были изгнаны и убиты людьми. Почему? Из-за отсутствия лидера, который мог бы взять на себя инициативу, того, кто может объединить мутантов и позволить им набраться храбрости, чтобы встать и сопротивляться. Король жестокости. Чувствуя взгляд ожидающих глаз Себастьяна, Намар не мог избавиться от иллюзии «Я тот человек». Неистовые эмоции были подобны бурным волнам, одна за другой смывающими его немногочисленные чувства. «Мистер Ся», Немар колебался, раскрывать ли свою личность как мутанта. В настоящее время у него нет чувства принадлежности к Атлантиде, и он ничего не знает о том, чтобы быть королем. Услышав, как Себастьян говорит о трагедии соотечественников-мутантов, Намар не мог не посочувствовать ему и захотел стать этим несравненным лидером. «Нама, если я не ошибаюсь, ты мутант, не так ли?» — искренне сказал Себастьян, борясь с железом. «Раньше в баре на пляже у меня было инстинктивное желание увидеть тебя. Намар, ты тот человек, которого я хочу найти. Мы соотечественники. Гены намного надежнее, чем узы крови». Намар, который просто хотел назвать свою личность, потрясенно посмотрел и спросил: «Мистер Ся, вы тоже мутант?» Последний энергично кивнул и улыбнулся. «Не только я, но и мисс Фрост, которую вы видели раньше. Вместе мы сформировали клуб адского пламени. Цель – спасти. Страдайте соотечественников, сопротивляйтесь тирании человечества и постройте прекрасный мир, принадлежащий мутантам». Немар нахмурился, он вспомнил содержание разговоров с Себастьяном в эти дни, в основном о расе, генах эволюции и других вопросах, обсуждения. «Может быть, мистер Ся проверял и проверял меня?» «Да», — подтвердил Себастьян. Как будто он мог видеть сквозь сердца людей, его острые глаза погрузились в сердце Намара. «Вы — лидер, которого ожидают мутанты, царь, который спасает наших соотечественников и ведет нас к созданию нового будущего». Хотя на данный момент Станиславский написал самосовершенствование актеров, а Себастьян Ся использовала твердый взгляд и искренний тон, чтобы полностью объяснить, что такое превосходные актерские навыки. Он сказал, что вот-вот поверит в это, не говоря уже о самом Намаре. «Почему я, Немар, которого никто не одобрял с детства?» — спросил категорично, как будто польщенный. «Вы и Атлант, и мутант, вы – единственный мост, соединяющий два мира, подводный и наземный», — ответил Себастьян, выборочно игнорируя, что там все еще есть часть тела Немара. «Человеческая кровь. Присоединяйтесь к нам, Немар. В то время цивилизация Атлантиды может править миром с помощью мутантов. Вы занимаетесь четырьмя океанами, и мы владеем землей. Столкнувшись с этим приглашением у Немора, казалось, возникло странное чувство в его сердце. Его голос постоянно уговаривал его согласиться. «Господин Ся, я готов участвовать в великом деле спасения наших соотечественников». Хромой морской король крепко сжал губы и кивнул в ответ. «Очень хорошо, тогда, добро пожаловать в клуб адского пламени». Себастьян протянул руку, слабый свет вспыхнул в его опущенных глазах. Наконец, привязав атлантов к колеснице, следующий шаг – отомстить за Супермена. До этого счет в Риме не был оплачен. Глава 98. База дам озера Кария. Люк, который находится в Вашингтоне, округ Колумбия, еще не знает новостей о новом члене клуба адского пламени, Атлантиде и мутантах. Хотя он начал искать местонахождение Себастьяна Шоу, гораздо труднее определить местонахождение мутанта без профессора Чарльза и устройства для увеличения мозговых волн. И искусственным спутникам придется дождаться, когда гонка вооружений между двумя сверхдержавами запустится в небо одну за другой. Какие планы проникновения в суть, глобальное наблюдение вложили в эту эпоху, даже научно-фантастические романы не осмеливаются писать так. Что касается контакта с Атланти, то это еще более непрактично. Прошло почти 9 лет до того, как была спущена на воду первая атомная подводная лодка «Наутилус». В настоящее время максимальная глубина, на которую могут погружаться люди, составляет не более километров. Для подводной цивилизации это уровень, которого дверь не коснулась. Итак, технологии меняют жизни. Тихо вздохнул Люк. Развитие науки и технологий в эту эпоху действительно немного отстает от будущего стальной брони и космических кораблей, летающих повсюду. Поэтому он специально убеждал Ховарда, что он может временно отложить исследование кубика Рубика во Вселенной и переключить внимание на ядерный термоядерный реактор. «Поиграйте с атомными подводными лодками, а затем подумайте о запуске спутников, так или иначе, Скайнет занимается связью. В будущем, если флот Крив вторгнется и уничтожит его собственный спутник, пусть обвинитель Ронан напрямую увидит, что такое железный кулак Супермена». Видение Люка всегда было далеко идущим, он даже задавался вопросом, уменьшит ли Ховард реактор Ковчега. В будущей временной шкале предложение Тони Старка «Я железный человек» официально открывает кинематографическую вселенную Марвел. Люк подумал, что вместо того, чтобы ждать до этого момента, было бы неплохо позволить Ховарду сделать это. В любом случае, это все семья. Что касается проблемы технических узких мест, я считаю, что будет легко решить проблему сначала посещения Ваканды, а затем установления дружеских обменов и взаимопомощи с Атлантидой. Эти две страны вместе со старым соперником фантастической четверки, родным городом доктора Дума, Латвинией, можно назвать местом с самыми черными технологиями на Земле. Не говоря уже о технологии ядерного синтеза, в любое время можно интегрировать космические шаттлы, стальные легионы, космические корабли. «Генерал, здесь озеро Калия», — громко сказал сопровождавший его страйкер. Рев вертолета вкупе с сильным воздушным потоком заставили его это сделать. «Это действительно хорошее место». Люк посмотрел вниз с воздуха, и высокая бетонная плотина стояла среди густых заснеженных гор. Раньше это был промышленный район, который был заброшен во время Великой депрессии. Позже он был отдан военным и приобретен во имя строительства плотины, хрипло объяснил Страйкер. На самом деле Люк хотел сказать, что ему не нужно кричать так громко, он сам это слышал. Супермен не слышал об этом уровне. После начала мировой войны Министерство национальной обороны опасалось, что Третий Рейх нападет на материк, и начало строить прочные и надежные военные базы по всей стране. Озеро Калия было одной из них. Страйкер указал на бетонную плотину и сказал: «Военные припасы хранятся глубоко в плотине, но, к сожалению, они не использовались. Теперь, когда война окончена, эти базы утратили свои первоначальные функции, и генералы Пентагона возьмут на себя управление и распределят их. Конечно, у вас есть только такое лицо, генералы имеют право использовать военную базу, которая может выдержать ракетные бомбардировки, в качестве экспериментальной площадки». После этого Страйкер также сознательно похвалил ее. Этот человек с густыми бровями и большими глазами теперь научился бить себя по голове. Просто генералы сохраняют лицо. Люк смиренно сказал, что теперь, кто не знает в Пентагоне, этот молодой генерал-майор, который давно не занимал свой пост, очень хорошо обращается к Конгрессу с просьбой о финансировании. Что такое план возрождения для выращивания суперсолдат, план Ха-оружия для изучения мутантов и план исследования для создания космических кораблей. Один за другим они почти опустошили бюджетный комитет. Самое обидное, что они не смогли отказаться от требований Люка, потому что эти планы кажутся многообещающими и в них стоит вложить много денег. Ховард, который узнал об этой новости, также высмеял Люка, заявив, что, если он пойдет на Уолл-стрит, он обязательно обманет бесчисленное количество инвесторов. В связи с этим генерал-майор улыбнулся и промолчал. Этому навыку научил предприниматель, который вернется в Китай на следующей неделе. Сначала нарисуйте пирог, затем раскрутите концепцию и найдите несколько известных платформ для ученых. За это, естественно, поплатилась банда политиков в Белом доме и Конгрессе. Что касается шерсти капитализма, Люк не оказывал психологического давления. Уильям, как вы думаете, кого больше всего следует обучать в оперативной группе X? Вертолет медленно приземлился, и Люк наступил на мягкий снег, тщетно выдыхая. Он был одет тонко, но не чувствовал холода. Плотно закутанный Стрейкер потер руки и с завистью посмотрел на идущего впереди генерал-майора. «Это сверхчеловеческое телосложение, конечно, Логан», — ответил Стрейкер без колебаний. «Также мутант, этот молодой офицер, кажется, питает слабость к росомахе. Каждый раз, когда я видел эти костяные когти, в его глазах светился след желания. Поэтому, когда братья-мутанты общались наедине, саблезубый тигр сказал, что ученый-гном Боливар был извращенцем, и всегда смотрел на него странными глазами. Росомаха подумал, что парень по имени Стрейкер был еще более отвратительным. После того, как два брата посмотрели друг на друга, они почувствовали озноб в спине. «Я не могу прожить этот день, Логан. Тебе нравится его фактор самовосстановления?» Люк совершенно не удивлен. Стрейкер и Росомаха уготованы судьбой. «Да, я думаю, это может полностью превратить Логана в непобедимую машину для убийств. Саблезубый тигр слишком раздражителен, и его эмоции будут влиять на его суждение, но Логан другой, его когти и выражение его глаз, дикость, упрямство в его костях, просто рождены, чтобы сражаться». Стрейкер был так взволнован, что последовал за Боливаром, чтобы участвовать в исследованиях, и узнал больше о мутантах. Будучи солдатом, этот молодой офицер почти подсознательно рассматривал возможность применения гена X в оружии. «Генерал, отношение Пентагона к мутантам на самом деле гораздо менее мягкое, чем у вас». Стрейкер шел с Люком по снегу и необъяснимо спросил. «Использование мутантов в качестве оружия для исследований. Вы можете получить больше результатов за более короткое время. Но, похоже, вы не хотите этого делать». После этих дней понимания Стрейкер частично понял характер темперамента генерал-майора. В большинстве случаев собеседник очень хорошо разговаривает и никогда не видел сердитого или сердитого взгляда. Странно, что это не влияет на уважение и восхищение Луки окружающими. Стрейкер обвинил в этом харизму. Руководители Третьего рейха думали так же, поэтому они использовали евреев и поляков для испытания ядовитого газа и проведения экспериментов на людях. Люк открыл тяжелые стальные ворота и вошел в канал для борьбы с наводнениями. В глубине бетонной плотины есть что-то еще. Все виды военных материалов, вентиляционного оборудования, оружия и боеприпасов легко доступны. Это все равно, что готовится к концу дня, чтобы приветствовать запуск ядерной бомбы. Легко посеять семена ненависти, но трудно заставить две расы жить в гармонии. Эхом отозвался голос Люка в пустом основании плотины. «Я хочу быть мостом, а не мясником». Глава 99. Глава 99. В ожидании отправки, новый лидер. Мост, общаться за людей и мутантов. Если бы он услышал эти слова из уст других, Стрейкер бы просто усмехнулся и нашел бы это смешным. Но он сталкивается с Люком, героем войны, который всегда любит творить чудеса, и великим сверхчеловеком, совершившим много невероятных вещей. Одни и те же слова, сказанные разными людьми, имеют разный вес. Герой войны, сверхчеловек, спаситель союзных наций, терминатор Второй мировой войны, копающая машина. Каждое звание олицетворяет беспрецедентный престиж и статус. Многие говорят, что если Люк объявит о своем участии в следующих президентских выборах, он обязательно войдет в Белый дом с огромным преимуществом без каких-либо ожиданий. Жалко, что этот генерал-майор выдерживает гнев и не заинтересован в том, чтобы стать самым молодым президентом в истории Соединенных Штатов. «Генерал, простите меня за близорукость, я не вижу будущего, которое вы предвидите». сказал Стрейкер после долгих размышлений. Он не думает, что люди 3QWWXPSHUCN могут уживаться с мутантами. Согласно первоначальному закону джунглей, разве это не самый простой и самый прямой способ устранить его? Как вы думаете, легко победить мутантов? Прошептал Люк, когда он посетил эту огромную и прочную военную базу. Пока Конгресс позволяет вам мобилизовать армию с боевыми патронами, вы можете ворваться в их дома и установить это время. Все бомбы были арестованы. Они надевали на шею ошейники электрическим током, бросали их в металлические клетки и регулярно вводили сыворотку пиявки, как домашний скот, рассекая, пытая и проводя бесчеловечные жестокие эксперименты. Стрейкер молчал, он я действительно так думаю. Идеи, которые внушил вам доктор Тислак, не обязательно верны. Люк скривил губы. Конечно, он знал гнома-ученого и хотел использовать мутантов в качестве инструментов для создания сложного оружия. Но что хорошего в этом для меня? Пусть миром правит белоголовый орлан, это не так интересно, как установление сверхчеловеческого режима, подобного Третьему Рейху. Фиксированное мышление ограничивает ваше познание. Стрейкер, вы когда-нибудь задумывались о проблеме после столь долгого следования доктору Тислаку? Люк думал о том, как использовать эту военную базу в своем уме. Стрейкер говорил, откуда берутся мутанты. Они появляются регулярно. Дети, рожденные между парами мутантов, должны быть мутантами. Или при каких обстоятельствах вероятность рождения мутантов выше? Стрейкер нахмурился и торжественно сказал, простите, генерал, я не знаю. Текущие исследования доктора Тислака пока ограничиваются составлением генетических карт и еще не достигли этой точки. Позвольте мне сделать это, скажу тебе, Стрейкер. Люк остановился и открыл дверь диспетчерской, влажный и заплесневелый воздух обдал его лицо. Мутанты рождаются нерегулярно, они отделяются от группы людей. Еще более смелые предположения заключаются в том, что каждый человек в мире может нести ген X в своем теле. Как только он будет активирован, он будет мутант. У тебя есть девушка? Стрейкер внимательно слушал, но был застигнут врасплох, столкнувшись с самой неприятной проблемой одиночной собаки. Он быстро покачал головой и объяснил. «КХМ, я из Аризоны, где атмосфера более консервативна». Стрейкер попытался сохранить последние достоинства единственной собаки. «Тогда вы можете представить себе, что если вы выйдете замуж в будущем и родите прекрасных детей, но он или она, мутант, что бы вы сделали?» Рот Люка скривился и улыбнулся. «Ты тоже хочешь посадить эту милашку в клетку?» Стрейкеру нечего было сказать. Через некоторое время он сказал, «Я был неправ, генерал. Вы тот, кто видит дальше всех. Этот человек был первым, кто осознал противоречие между двумя расами и природу взаимозависимости. Можно сказать, что в этот момент его убедил молодой генерал-майор, стоящий перед ним. Первоначально он возник из поклонения идолам, но сразу же приобрел твердую приверженность. Хорошо, тур окончен. Скажи доктору Тислаку, я найду ему новый дом получше». Люк мягко поглаживал сложные кнопки на консоли, и в его голове возникла идея. Если Себастьян Шоу проявит инициативу, чтобы найти двери и совершить набег на основании плотины озера Кария, то он прямо откроет ворота шлюза. Сможет ли он без труда устранить этого парня? Талант поглощать и преобразовывать энергию перед ужасающим потоком гор и цунами может оказаться неэффективным. Я надеюсь, что Себастьян Шоу проявит инициативу и доведет ее до двери, подумал Люк со смешком. Остров Анна-Мария, приморский отель. Немор, только что вступивший в клуб адского пламени, впервые встретился со своими соотечественниками. Это не только Себастьян Шоу, Эмма Фрост, Белая Королева и другие мутанты всех мастей. Это Немор Маккензи, которого я часто упоминаю. Он король Атлантиды и лидер, за которым стоит каждый. Себастьян подобен представителю Белого дома, действующему вместо Немора. Самостоятельное введение. По его мнению, Немор, недавно вступивший на престол, был незрелым и молодым. Нет вообще никакой харизмы, никакого ореола лидерства, и в лучшем случае его можно рассматривать только как инструментального человека. Но, это как раз то, что я хочу, марионетка, которой легко управлять. Улыбнулся Себастьян, и в его глазах вспыхнуло торжествующее чувство. Опираясь на личность Немора как мутанта, он постепенно сближался. Получив доверие, он намеревался создать жестокий конфликт между мутантами и людьми. Пусть Немор будет проявлять ненависть и враждебность по отношению к людям, а затем постарается начать войну между подводным миром и наземной цивилизацией. Это его план. Что касается героя, спасшего соотечественников, лидера, который привел мутантов к созданию будущего. Все они были ложной ложью, как ребенок. Это как праздновать Новый год, когда родители помогают вам убрать красные конверты и просят вернуть их позже. Если мы говорим, что у мутантов должен быть лидер, это буду только я. Себастьян Шоу так думал. Положение мутантов всегда было ужасным. Люди относятся к нам как к уродам и инопланетянам. Они отвергают и преследуют нас. Они не хотят признавать, что это их собственное невежество, а невежество создало все это. Как будто они сожгли Бруно и ведьм. Это то же самое, что отправить его в кадр пыток. Голос Себастьяна был взволнованным, и он включил режим бесконечной речи. Потому что они всего лишь группа недальновидных существ низкого уровня. Как только они обнаруживают что-то непонятное или неприемлемое, они испытывают страх, панику и даже бессонницу по ночам. Их нужно полностью задушить, прежде чем они захотят сдаться. Мои сограждане, мы явно развиваемся. Предшественники на дороге теперь вынуждены скрываться в Тибете, как мышь в канализации. Разве это справедливо? В номере отеля царила тишина, но лица всех были полны ненависти, и гнев вспыхнул в его глазах. Я должен сказать, что замечания Себастьяна Шоу очень провокационны для мутантов, с которыми круглый год обращались неравно. Даже Намар на стороне был вызван болезненным детским опытом, и его грудь была полна гнева. Щелкните. Пала серебряная молния, разрывая густые темные тучи. Не знаю, когда, море бушует, словно в ответ на всеобщее настроение. Теперь пора встать и сопротивляться. Себастьян посмотрел на Немара, который встал и торжественно сказал: «У нас новый лидер, больше не беспорядок. Я хочу быть лидером мутантов. Вы должны проявить себя». Встал молодой человек в костюме и кожаных туфлях. Он – торрент с природной способностью вращаться на высоких скоростях и создавать торнадо. Принадлежит к хардкорным членам клуба «Адского пламени». Я не допрашиваю вас, господин Ся, и не нацелен на Намара, нашего нового соотечественника. Торрент подобен приглашенному статисту, громко говорящему. Просто место лидера – это не просто случайный выбор людей, по крайней мере, вы должны достаточно доверять ему, и он должен показать силу, чтобы убедить всех. Глава 100, глава 100, одно пение и одна гармония, мерцающий хромой. Рапид, как ты можешь так разговаривать с его величеством Немаром? Он король Атлантиды и властелин семи морей. Себастьян пришел в ярость, когда услышал это, как будто его самого допрашивали и оскорбляли. Полный гнева, такая реакция подтолкнула Намара к самому себе, который собирался высказать свое мнение. Поскольку он был ребенком, ему не хватало семейного тепла со стороны своих родителей. Его отец был убит атлантами. Из-за традиций королевства его мать не осмелилась встать и говорить за себя. Даже племя, которое должно было назвать Намара принцем, смотрело на него в странном свете, считало его уродом и хотело изгнать его с территории Атлантиды. Поддержка и одобрение Себастьяна Шоу немного удивили Намара. Молодой человек по прозвищу Рябь ударил себя по шее и неохотно ответил: «Мистер Ся, мы все уважаем вас, но это не значит, что вы можете получить всеобщее одобрение, если найдете кого-то, кто станет лидером. До этого мы ни разу не видели Немара, и мы не знаем, какими способностями он обладает. Мы должны подчиняться только потому, что он король Атлантиды. Неужели клуб «Адского пламени» действительно хочет привести соотечественников в твое будущее легко передать незнакомцу?»